Мой текст сегодня взят из первой книги царств, 30 глава, начиная с 6 стиха по 8. Тут говорится так. «Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укреплялся надеждою на Господа Бога своего». И вопросил Давид Господа, говоря, «Преследовать ли мне это полчище, и догоню ли их?» И сказал ему, «Преследуй, догонишь и отнимешь». Наш текст взят из того периода истории Давида, когда, оставив свою страну, где ему было очень тяжело от постоянного преследования Саула, он попал к филистимлянам. Он оставил место, назначенное ему Господом, и вместо того, чтобы остаться там, он искал убежище у врагов народа Божьего, надеясь избегнуть посланные ему испытания. В этом поступке он нарушил волю Божью, и в результате его постигли новые страдания, еще хуже прежних. Возлюбленные, будем помнить, что вера наша должна быть испытана, и самое лучшее место для ее испытаний – это там, где поставил нас Господь. Но если она потерпит неудачу, то она подвергнется еще большему испытанию. Но тут мы находим другой утешительный урок для нас, а именно, что вера в Бога является нашим подкреплением во всякое время и при всех обстоятельствах. Вера — это такой чудный щит, что им мы можем отвращать всякого рода стрелы, даже самые раскаленные стрелы, так как щит веры не может проникнуть никакое оружие. Да, как сказано в книге пророка Исаии, ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Таково обетование Божие, надеющимся на Него». Благодарение Богу, что Он имеет для нас соответствующее обетование для каждой ситуации жизни. Притом Бог знает, как избавлять нас от всех напастей и скорбей. Слава Ему! Тебе нужно только поручить свое дело Богу, и избавление последует. Итак, возвращаясь к нашему тексту, в первую очередь заметим, о чем был смущен Давид. Ибо сказано, что Давид сильно смутился. Город его был сожжен, его родные все взяты в плен, вместе с детьми его товарищи, и их маленький городок Сикелад стоял в развалинах на их же глазах. И при том, чтобы добавить горе горю, в стане его начался мятеж, его же народ хотел побить его камнями. Поэтому неудивительно, что Давид был сильно смущен. Каким же образом очутился Давид в таком прискорбном положении? Началось оно с того, что, не спросив указания и совета от Господа, он оставил свою страну и скрылся в земле филистимлян. В 27 главе первой книги царств мы читаем такие слова. «И сказал Давид в сердце своем, когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую». Давид обыкновенно вопрошал у Бога указания о всех своих предприятиях, но на этот раз он поступил самонадеянно. Он решил сам, в сердце своем, не посоветовавшись с Господом, что следует ему делать при этих новых обстоятельствах. И в этом решении мы видим, что он не по вере поступил, а от страха. Истощен от постоянных преследований Саула, в небдительный момент он послушался нашептыванием сердца своего, которое ему сказало: «Давид, рано или поздно ты попадешь в руки Саула, поэтому пока есть возможность, удирай». И Давид послушался голоса неверия и побежал. Но оказывается, что попал он еще в хужее положение, чем если бы остался на месте. И теперь, спустя более года, он стоит на кучах развалин. И понял он в этот момент, как бессмысленно опираться на свой разум, забывая того, который один может нас верно водить. Быть может, среди моих слушателей есть те, которые смущены, подобно тому, как был смущен Давид. Вы избрали сами себе путь, и теперь вы попали в тернистые рощи, из которых не можете выбраться. Да, мы всегда умножаем наши испытания, а не уменьшаем их, когда оставляем место, назначенное нам Господом. Далее из этой истории мы находим, что один грех всегда ведет к другому. Сперва не посоветовавшись с Господом, Давид бежит из того места, на которое поставил его Бог. Затем, очутившись в чужой стране, он пытается убедить жителей той страны, что он их друг, а не враг, этим допуская ложь. И, по-видимому, он убедил в этом Анхуса, одного из князей филистимских, и тот его принял как своего человека. Каков же был результат этого обмана? Сикилак сожжен, родные взяты в плен, и его же народ, который был с ним, говорил о том, чтобы побить его камнями. О, как обманчив грех, дорогие мои! Пусть никто не думает, что он пожнет того, чего не сеял. Закон ненарушим, что человек посеет, то он и пожнет. Со всеми своими замышлениями и заговорами Давид, думая улучшить свое положение, только ухудшил его. Как низко падает дитя Божие, которое решает идти по совету своего сердца, а не совету Божьему? Мы читаем тут о том, что когда Анхус собирал войска филистимлян, чтобы сражаться с Израилем, то князья филистимские шли сотнями и тысячами. Давид же и люди его шли позади. Человек, который был помазан в царя, который по божественному назначению должен был царствовать над всем Израилем, теперь находится в чужой стране, в лагере врагов. Но он не только попал в среду неприятелей, но вместе с ними идет воевать против своих же соотечественников. Но посмотрите, как Господь по великой милости своей выручает своего заблудшего дитя от дальнейших согрешений. Сказано, что остальные князья филистимские начали подозревать Давида и его людей. Видя их марширующими вместе с ними в бой против Израиля, они говорили: «Это что за евреи?» Анхуш отвечал князьям филистимским: «Разве не знаете, что это Давид, раб Саула, царя Израильского? Он при мне уже более года, и я не нашел в нем ничего худого со временем его прихода до сего дня». И вознегодовали на него князья филистимские, и сказали ему князья филистимские: «Отпусти ты этого человека, пусть он сидит в своем месте, которое ты ему назначил, чтоб он не шел с нами на войну и не сделался противником нашим на войне». Чем он может умилостивить господина своего, как не головами сих мужей? Не тот ли Давид, которому пели в хороводах, говоря: «Саул поразил тысячи, а Давид — десятки тысячи». И Анхус должен был отпустить Давида. Таким образом, в большом унижении на глазах всех филистимлян Давид и его люди должны были вернуться домой. Бог по великой благодати своей употребил филистимлян, чтобы спасти его от кровопролития и направить своего согрешившего слугу на путь правды. О, как велика любовь Божия! И вот, вернувшись в город Сикилак, они нашли весь город сожжен и женщин и детей, взятых в плен. Во время отсутствия Давида его людей амалекитяне напали на их город. И вот, читаем в нашем тексте, Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями. Неудивительно, что Давид сильно смутился. Он объят скорбью, потеряв все, оставленный всеми и окружен только развалинами, пеплом, дымом, и вдобавок еще друзья его грозят побить его камнями. Было, как вы видите, о чем горевать. Притом испытывал он сильное угрызение совести, так как причина всему была его личная вина, его непослушание Богу. Но благодарение Богу, что эта печальная история не кончается пеплом, дымом и камнями, нет, в своем смущении, скорби и отчаянии Давид верой обращает свой взор на Бога. Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. Какие это чудные слова! Из развалин и пепла, пораженный, всеми оставленный, Давид встает один, но зато свободным и крепким силой, новой надеждой на Господа Бога своего. Он больше не раб человеку, он свободен от оков ложных надежд и находит укрепление свое упованием на Бога. Мне кажется, что одна из главнейших причин, почему Давид был человеком по сердцу Божьему, это та, что хотя он и падал, все же быстро сознавал свой грех и вновь вставал на путь истины. Без замедления он бросался в объятия любящего Бога. Давид не оскорблял Бога неверием. Какая должна быть обида для Бога, когда мы допускаем худые мысли о нем, что он якобы не примет нас, что он не любит нас? Это большое оскорбление для Бога, не верить, что Он готов помиловать и простить нас. Не будем Его обижать, но вспомним пример Давида, что как он глубоко не падал, он всегда вставал и возвращался к Богу. Будем верить, что наш Бог добр, много милостив и полон любви. Вернемся к Нему сейчас, как бы далеко ни находились мы от Него, и бросимся в Его любящие объятия. Давид укреплялся надеждой на Бога, и он всегда нашел, что Бог готов был его простить и его принять. По всей вероятности, Давид понял в этот момент, что этот раздавливающий удар был послан любящим Богом, чтобы избавить его от того падшего состояния, в котором он оказался. Господь ему как бы говорит: «Вот все, что дал тебе Анхус, этот маленький городок Сикелак, и я его уничтожил, чтобы спасти тебя, чтобы больше у тебя не было никаких связей с врагами моими». О, возлюбленные, как бы не был силен удар Божий, если он наставит нас на путь правды и отделит нас от греха и мира, то этот удар окажется, как говорят, ударом милосердия. Друг мой, если ты обескуражен, смущен, укрепляйся надеждой на Господа, хотя и кажется тебе, что Он скрывается от тебя, но это только на время. Темные облака, которые тебя страшат, они полны милости Божьей. Мы не ищем испытания, но если мы мудры, то примем их как тени и предвестники грядущих благословений Божьих. Не бойся грозы. Она принесет исцеление собой, и если Иисус с тобою на борту твоего корабля, то помни, что буря только ускорит прибытие его к пристани. Да, теперь слуга Божий может сказать: «Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово твое храню». Сразу же после того, как мы читаем, что Давид укрепился надеждой на Господа, сказано, что «вопросил Давид Господа, говоря: преследовать ли мне это полчище, и догоню ли я их?» Хорошенько отметьте это, возлюбленные, что как скоро у Давида урегулировались его отношения с Богом, то он стремится желанием познать волю Божью и ее исполнить. Это верный признак, что дитя Божие восстановлено и в гармонии с Богом, когда он жаждет исполнять волю Его и уже не слушается совета своего собственного сердца. Получив указание от Бога, Давид удержал не только полную победу над врагом и спас всех пленных, но вернулся с большой добычей. Братья и сестры, чем больше наше испытание, тем громче будет наша песнь, если только будем уповать на Бога и ходить в общение с Иисусом. Имеешь ли ты, мой дорогой друг, общение с твоим Спасителем Иисусом Христом? Слово Божие говорит: если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если непослушанием твоим ты далеко отошел от Бога, верь, что Он тебя продолжает любить. Верь, что Он тебя готов принять, и приди к Нему сейчас. Приходящего ко Мне не изгоню вон, говорит Христос. Счастье твое в Боге и в Нем одном. И пока ты блуждаешь по своим путям, ты несчастен, жалок и нищ. Прими посланное тебе наказание, как жезл любви, ибо Он направляет тебя на стези правды. Тогда вместе с Давидом ты скажешь: «Если и пойду я долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня».